круги на темной воде, серебристые нотки успокаивающейся речной глади и торопливые удаляющиеся шаги. Этим бы все и кончилось, если бы в тишину ночи внезапно не прорвался сдавленный девичий вскрик. На скамейке у трех елок парень, сам перепуганный до нельзя, судорожно зажал рот ошалевшей от ужаса подруге. Но было уже поздно. Один из кавказцев, тот, что постарше, обернулся и, не раздумывая на хищно согнутых ногах, пошел к скамейке. Второй двинулся к ней с другой стороны. Парочка, словно парализованная страхом, даже не попыталась сдвинуться с места. Старший кавказец вдруг рванулся вперед и, падая, ловко провел ножом раз, потом другой. Парень неловко свалился на земь, корчась от боли. Этого убийце показалось мало. Он замахнулся и, что есть силы, обрушил на раненого свой тяжелый армейский ботинок. Противно хрустнули ребра. Сказал напарнику «посвети», присел на корточки, вглядывая в жертву и снова вытягивая откуда-то из рукава темный от крови нож. Девушка, не помня себя от ужаса, наконец вскочила, побежала на подламывающихся ногах в сторону шоссе. То есть это ей казалось, что она побежала. «Оставь его, уходить надо», — сипло прошептал младший, обеспокоенно глядя девушке вслед. «Посвети», — снова приказал старший. Еще один привычный взмах и аккуратная полоса перечеркнула горло парня от уха до уха. Голова, словно кукольная, сломилась, завалилась на бок, из раны хлынула темная кровь. Убийца брезгливо отстранился, скомандовал: «Девка, тормозни ее, а то опять начнет орать». Она успела отбежать довольно далеко, хотя ноги на высоких каблуках подкашивались, вязли в мокрой земле. Ей казалось, что возникшие из темноты страшные люди забыли про нее. Только что сковывавший ее паралич отступал, отпускал ее онемевшие руки и ноги, и это породило в ней безумную надежду на спасение. Младший кавказец, криво усмехнувшись, легко догнал ее. Снова коротко взмахнул рукой с зажатым в ней ножом. Она как бежала, так и рухнула на земь и больше не шевелилась. Убийца брезгливо тронул ее ногой и сплюнул. «Все нормально?» — спросил второй. «Порядок», — сделанным безразличием протянул младший, хотя убийство человека было для него пока еще в новинку. Наконец-то дождь парил по-настоящему. Вдалеке послышался звук автомобильного двигателя. Потом зашелестели шины, мигнули фары, и автомобиль исчез за ближайшим поворотом. Когда голосов черных людей не стало слышно совсем, девушка с трудом оторвала голову от земли, посмотрела в ту сторону, куда они ушли. Чувствуя, как на лицо, смешиваясь со слезами, падают мелкие капли дождя, она, собрав все силы, встала с холодной земли. Острая боль с новой силой пронзила грудь. Она приложила руку к тому месту, где болела. Пальцы сразу попали в теплую, липкую жидкость, пропитавшую платье. Медленно, экономя силы, кое-как зажимая сочащуюся кровью рану, она поковыляла в сторону шоссе.